Проект «СВИД. Сказки для взрослых и детей» представляет. Виктор Лугинин. Турист. Читает Олег Шубин. Челнок мягко опустился на землю, издав едва слышный свистящий звук. Антигравитационные двигатели работали не только идеально, но и почти бесшумно. Что не могло не радовать такого любителя комфорта, как мистер Гарри Венсон. Миллиардер во втором поколении, он унаследовал значительную долю акций компании «Астероид Найс». Более 40 лет добыча минералов на астероидах приносила невиданные дивиденды. Мистер Венсон с удовольствием растянулся в мягком кресле салона управления. Все здесь управлялось автоматически, челнок сам взлетал и совершал посадку. Чудо инженерной мысли, настолько идеально подходившее для полетов в атмосферу чужих планет. «Отлично», произнес Гарри, отпивая из чашки свежезаваренный кофе. «Мокачино с двумя ложками сахара и с капелькой сливок. Какой аромат!» «Спасибо, мистер Венсон», — произнес мужской голос в наушнике, вставленном в ухо Гарри. «Мы старались как могли. Все ради вашего удовольствия». «Ой, ну не так громко!» — придирчиво заверещал миллиардер. «Понизьте тон! Я же оглохну с такими темпами!» «Простите», — тут же ответил голос. «Мы не знали, какой уровень громкости вам подойдет. Сейчас же устраним эту неприятность». Гарри фыркнул. В свои 40 лет он был холостяк с небольшим брюшком и редкими светлыми волосами. Имел в распоряжении десяток особняков по всему миру, 3 острова и около сотни бесценных автомобилей, ездивших еще на бензине. Женщины его боготворили за состояние, но не за внешность. Но это Гарри не смущало. Он мог получить любую женщину, лишь щелкнув пальцами. Зато так и не смог заиметь наследника, кому передал бы свои миллиарды. Послышался едва слышный треск в наушниках. И спустя несколько мгновений мужской голос сказал: «Так лучше?» «Да, конечно», — протянул мистер Венсон. «Корабль уже сел на планету?» «О, да!» — торжественным тоном отвечал собеседник. «Планету нашли недавно. Мы только-только начали ее изучение. Как раз подходит к тому описанию, что вы нам дали». «Она так похожа на Землю?» — недоверчиво спросил Гарри, отстегивая ремни безопасности. «Совпадение почти идеальное», — сказал голос, но в тоне чувствовались странные нотки. «Наша компания делает все для клиентов. Не забывайте наш лозунг. Мы обладаем самыми лучшими и совершенными технологиями в области космонавтики». «Только вот почему-то мне это обошлось в копеечку», — буркнул Гарри. «Ладно, и что теперь? Мне выходить?» «Конечно же! Только не забывайте, что подписали контракт, в котором указано, что компания не отвечает за возможные неудобства, вызванные пребыванием на этой планете». Мистер Венсон собирался нажать на кнопку открытия дверей, но тут же застыл на месте с протянутой рукой, будто прося милостыню у челнока. «Вы сейчас на что намекаете?» — спросил он. «Вы же подобрали для меня безопасную планету». «Так оно и есть», — подтвердил голос. «Но вы ведь хотели стать первым человеком, ступившим на Землю чужой планеты. Мы это предоставили. Кроме разведывательных зондов здесь никого не было. Вы — пионер». «Вы что-то недоговариваете», — промычал Гарри. «И вообще, как мне вас звать?» «Зовите меня Чарли», — ответил мужчина. «Я ваш куратор на время пребывания на планете 727». «727?» — подняв брови, спросил мистер Венсон. «Что за цифры еще такие?» «Так называем любые открытые нами планеты», — сказал Чарли. «В порядке возрастания, конечно». «Так вы идете или нет? Через несколько земных часов на планете наступит ночь». «Полагаю, что название для нее я могу придумать сам?» — спросил Гарри, осторожно прикасаясь к большой красной кнопке. «Это одна из важнейших частей нашего контракта», — с удовольствием произнес куратор. Задние двери челнока с глухим звуком раздвинулись в стороны. Кабину залил яркий свет, словно кто-то подставил прожектор. Гарри прикрыл глаза рукой и глубоко вздохнул. «Сейчас он совершит самое великое открытие в жизни. Станет первым в мире межзвездным туристом». «Маленький шаг для человека...» Миллиардер вышел из челнока, но не успел договорить фразу. Ноги буквально приросли к земле. Попытался поднять ногу, но та словно налилась свинцом. С большим усилием оторвал другую ногу от земли и сделал первый шаг на новой земле. «Да что же это такое?» — крикнул он, пытаясь снова поднять ногу. «Как будто мне в ботинки камни набили». «Все в порядке», — раздался голос в ухе Гарри. «Притяжение на 727 почти в полтора раза больше, чем на земле. Уверяю, это временное неудобство. Спустя час ваш организм привыкнет к перегрузкам здесь». «Да неужели?» Гарри сделал еще шаг, чувствуя, как от усилий рубашка на спине промокает от пота. «Знаете, Чарли, я думал, что совершу прекрасную прогулку под чужим солнцем, а сейчас вряд ли смогу отойти даже на 5 метров от челнока». «Ничего страшного. Главное — терпение», — рассмеялся куратор. «Скоро обвыкнетесь. А пока опишите мне ваши впечатления от увиденного». Мистер Венсон покачал головой и осмотрелся по сторонам. Черный продолговатый корабль стоял сзади, блистая в лучах солнца. Сама планета выглядела на редкость знакома. Пустынный ландшафт на фоне безоблачного неба. Будто где-то в Аризоне. Здесь даже есть кактусы. Длинные, колючие, но фиолетового оттенка. И ничего, кроме песка. Ни одного деревца. Похоже, что Гарри решили сильно наколоть. «Это еще что такое?» — возмущенно спросил миллиардер. «Мы точно на другой планете? Или вы решили посадить меня возле Вегаса и тупо поржать у меня за спиной?» «Как вы можете такое говорить?» Чарли, казалось, был всецело оскорблен. «Просто мы выбрали самое живописное, по нашему мнению, место на 727. Планета покрыта джунглями, а высаживать вас туда было бы нарушением пункта контракта. Мы всецело гарантируем вашу безопасность и комфорт». «Да-да, я вижу», — буркнул мистер Венсон, пытаясь рассмотреть на горизонте хоть что-то, кроме песка. «А вот небо здесь мне нравится. Необычное». Гарри поднял взгляд вверх и с удовольствием наблюдал, как на зеленом небосклоне проплывает белое облачко. Спустя минуту дико закричал и закрыл глаза руками. В них словно кипятка залили, так они стали жечь. «А-а-а! Как больно! Я ослеп!» «Вы не ослепли!» Голос куратора доносился до Гарри будто из ниоткуда. «Это лишь временный эффект от долгого воздействия спектра здешней звезды. Скоро зрение к вам вернется». Но слова Чарли не слишком успокаивали. Гарри упал на колени, продолжая сжимать пальцами опухшие глаза. Боль начала проходить, зато возвращалось чувство, будто тело прибили к земле гвоздями. «Да вы издеваетесь надо мной!» — закричал мистер Венсон. «Вы заманили меня на планету, чтобы убить! Да я вас засужу!» «Перестаньте!» — оборвал Чарли. «Что вы ноете? Сами захотели побывать там, куда еще не ступала нога человека. Вы можете гордиться собой?» «Да ну вас нахрен!» — выругался Гарри, отрывая руки от лица. «Я улетаю отсюда!» «И вы просто так уйдете?» — с издевкой осведомился голос куратора. «После всего того, что вы пережили, едва вступив на планету, сбежите, поджав хвост!» «Учтите, сэр, мы не вернем ваши деньги. Это учтено в пункте 34 договора». «Хорошо, хорошо!» — раздраженно крикнул Гарри. «Я останусь!» Миллиардер с трудом разлепил веки и с облегчением обозрел всю ту же пустыню. Зрение вернулось так же быстро, как и пропало. Только в глазах щипало, будто от шампуня. «А мы продолжаем экскурсию на 727!» — восторженно воскликнул Чарли в наушнике. «Как вы уже видели, звезда этой планеты в несколько раз больше нашего Солнца. Но это еще не все. Она излучает потоки гамма-радиации, а так как атмосфера планеты не имеет озонового слоя, как на Земле...» «Что?» — взревел ошарашенный мистер Венсон. «Радиация?» «Да, сэр», — ответил куратор. «Но вам ничего не грозит. Ваш организм получает умеренную дозу излучения, которая лишь спустя несколько часов станет смертельной». «Да чтоб вас!» — сплюнул обозленный миллиардер. «И это, по-вашему, безопасно? И где здесь романтика?» «В том, что, несмотря на все меры безопасности, вы все равно рискуете», — проговорил Чарли. «Но риск минимальный, и поэтому вы должны считать себя таким же первооткрывателем сейчас, как Магеллан». «О, да, я просто в экстазе», — проворчал Гарри. «А это что у нас тут? Кактусы?» Миллиардер кое-как подтащил ноги к первому попавшемуся растению. С метр высотой 3 крупные ветви росли вверх из толстого ствола. Фиолетовые, покрытые сетью маленьких и острых иголок. Чужая форма жизни. «Ух ты!» Гарри с улыбкой поднял руку над ветвями кактуса. «Жаль, не взял камеры с собой». В тот же миг растение ожило. Ветви вздрогнули, и десятки иголок взлетели в воздух. «Ах ты, черт!» — крикнул мистер Венсон, руку которого утыкали иголки. «Я не чувствую ее! Что со мной такое?» «Спокойствие», — произнес куратор. «Защитный механизм. Оно не убьет вас. Яд растения только парализует руку на полчаса, не больше». Гарри покачнулся и упал бы, если бы не сила тяготения этой планеты. Ноги держали его крепко. какие сюрпризы еще вы от меня утаили?» Безнадежным голосом осведомился он, пытаясь вытащить из парализованной руки иглы. «Никаких», — твердо отвечал Чарли. «Вы же знаете, наша компания гарантирует...» Гарри внезапно захохотал, не мог сдержать смеха, распиравшего изнутри. Вся ситуация, все слова куратора показались настолько идиотскими и комичными, что это привело его в недюжинное веселье. «О, как жаль!» — пролепетал Чарли. «Вы почувствовали первые признаки гипоксии. В атмосфере 727 содержится на 50% меньше азота и кислорода, чем на Земле, поэтому человек не сможет долго продержаться здесь без скафандра». «Сволочь!» — закричал миллиардер, пытаясь унять смех. «Вы это специально сделали!» Чарли молчал. Мистеру Венсону не оставалось ничего другого, как развернуться и пойти назад к челноку. Шаги давались легче. Наверное, тело уже привыкло к силе тяжести. До корабля оставался всего лишь метр, как Гарри перестал хохотать. Внутри у него будто вскипело что-то. Он остановился и упал на колени. В желудке словно поместили клубок змей. Мужчина закричал, и его вырвало на горячий песок. «Бактерии планеты представляют реальную угрозу безопасности», — лениво протянул Чарли. «Простите, сэр, но нам придется отослать челнок обратно на корабль. Мы не можем занести неизвестный вирус сюда, вы же понимаете?» Гарри чувствовал сильнейший жар, его начало лихорадить. С трудом стянул с себя одежду и с ужасом рассмотрел на теле неизвестную красную сыпь. Похоже, что он серьезно влип. Челнок задрожал, раздалось едва слышное гудение двигателей. Корабль взмыл в воздух, и темный силуэт мгновенно исчез в зеленом небе. Но Гарри было на это наплевать. Даже оставаясь корабль здесь, он не смог бы добраться до него. Он лежал на песке и вздрагивал. Тело горело изнутри, а воздух с трудом проходил в легкие. «Ублюдки!» — прошептал он, чувствуя, как теплый ручеек крови выливается из уголка рта. «Нет, мистер Венсон!» — осадил Гарри куратор. «Мы всего лишь выполняли контракт. Хотели стать пионером нового мира. Вы им стали? Ваше имя будут помнить. А в учебниках истории дети...» «Да пошли вы!» — закричал миллиардер и закашлялся. Мужчина с трудом оторвал голову от земли и попытался последний раз кинуть взгляд на чужую планету. Впереди, в сотни метров на песчаной дюне, показались несколько фигур людей. Неужели спасатели? Или это просто мираж? Гарри попытался крикнуть что-то, но уже не смог. Язык не слушался, а в голову будто залили несколько литров хлорки. Все расплывалось перед глазами. Из последних сил мистер Венсон приподнялся на локтях, откуда начала слезать кожа, и увидел такое, от чего волосы стали дыбом. Трое мохнатых, человекоподобных существ спускались с дюны. В руках у каждого виднелась большая дубина. Они угрожающе размахивали ими, при этом издавая нечленораздельные и визжащие звуки. «Хочу вас обрадовать!» — с ликованием возвестил Чарли. — Вы сейчас встретитесь с самой высокоразвитой цивилизацией этой планеты. Но, жаль, они терпеть не могут чужаков и съедают их, если поймают в свои загребущие лапы. Гарри застонал и прошептал. — Пандора! — А вот и название для планеты, — сказал куратор. — Благодарим! Наша компания в неоплатном долгу перед вами. Деньги, что вы щедро пожертвовали, пойдут на освоение новых планет нашей галактики. Не волнуйтесь, ни один цент не уйдет зря. Но Гарри Венсон этого так и не услышал. Он отключился, не подозревая, как трое самых высокоразвитых существ в Пандоры окружили его и стали отплясывать, празднуя удачную охоту. Вы слушали рассказ «Турист». Автор Виктор Лугинин. Запись произведена в рамках проекта «Свит. Сказки для взрослых и детей» с любезного разрешения автора специально для сайта sweetbook.ru в 2021 году. Читал Олег Шубин.